свои тревоги, что мы так не похожи, и то, что гороскопы наши не сошлись. Не жди дорог пологих, они ровнее быть может, но мало счастья в этой будничной пыли. Я не прошел бы мимо, хоть не меня искала ты в этом городе вечерней суеты. Но я сожгу те письма, что не тебе писала, как наступая за собою жгут мосты. Так разведи огонь, если твердо выбираешь меня. Разведи огонь и посреди холодного дня скажи мне, я приду, я тебя не подведу. Твердо выбираешь меня, разведи огонь, и посреди холодного дня скажи мне, я приду, я тебя не подведу. Ты многословен не был, и я молчала просто, и под ресницами все прятала глаза. Но мы глядели в небо, и нам шептали все, что друг другу мы не смели рассказать. Так разведи огонь, если твердо выбираешь меня. Разведи огонь и посреди холодного.